Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я подсуммирую из того, о чем было сказано раньше, о Иродовом храме. Чтобы представить хотя бы приблизительную картину про величие и красоту Иродового храма, для этого я позаимствую из истории Иосифа Флавия, истории еврейской войны. Как уже было сказано, что Ирод расширил площадь горы Мория под перестройку Зарававелевого храма, увеличивая площадь застройки до 13 гектаров. Внизу горы были заложены массивные фундаменты приблизительно 150 метров толщины, которые и служили контрафорсой, чтобы заполнить площадь землей. Для постройки этой стены употреблялись массивные каменные блоки длиной 20 метров и соответственные этому размеру толщиной и высотой. К сожалению, для нас неизвестна сметная стоимость Соломонова храма, а также неизвестно, сколько стоил Иродов храм. Но даже имея те немногие сведения, которые находятся в Библии, дают нам до некоторой степени представление о величии и красоте первого и второго храма. Царь Давид, давая наставление своему сыну Соломона о постройке Иерусалимского храма, говорил ему, цитирую, «И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота». Греческий талант золота весил 32 килограмма. И 1000 талантов серебра, то есть 1 000 000 талантов. А для меди и железа нет веса, потому что их множество. И дерево, и камни я тоже заготовил. А ты прибав к этому. 1 Паралипоменон 22:14. Кроме этого, Давид пожертвовал и собственного сокровища 3000 талантов золота офирского и 7000 талантов серебра чистого. 1 Паралипоменон 29:4. Жертвовали также начальники Давидовой администрации. Они пожертвовали 5000 талантов золота и 10 000 талантов серебра, много меди и железа и дорогих камней. 1 Паралипоменон 29:8. Для нас неизвестно, сколько добавил к этому Соломон и израильский народ. Но если бы мы захотели посчитать пожертвованные суммы Давидом и начальниками, то мы удивились бы этой громадной сумме. Делая сравнение между этими двумя храмами, то можно с уверенностью сказать, что Иродов храм не уступал в своей красоте и богатству Соломоновому храму, а своими размерами он был больше Соломонова храма. Нужно сказать, что на постройку Иродового храма поступали обильные пожертвования от евреев, живших в разных частях тогдашнего мира. Дворы между притворами и храмом были вымощены и покрыты красивой разноцветной мозаикой. На южной стороне храма находилось 8 ворот и 2 ворот с восточной стороны. Ворота эти своей величиной и богатой отделкой создавали на зрителя сильное впечатление. Они были обложены серебром, золотом и коринфской медью, которая в то время ценилась дороже золота. Коринфская медь делалась со смеси серебра, золота и меди. По обоих сторонах каждых ворот были построены квадратные башни вышиной 20 метров. Все в храме имело большие размеры. Внутри храма все было отделано и сияло везде. Было золото, золото и золото. Внутренняя часть храма делилась на две части – святыню и святое святых. Над высокими и широкими вратами, ведущими во святое святых, была сделана орнаментация, сделанная из золотых кистей винограда, от которых свешивались отдельные ягоды, винограда, величиной в рост человека. Вышина врат ведущих во святое святых имела 25 метров вышины и 8 метров ширины. Врата эти не имели створок, а были задрапированы соответственной величины проема дорогими и тяжелыми портьерами или завесами со стороны храма и святое святых. Завеса эта имела символическое значение Вселенной. На ней были вышиты разные узоры голубым гиацинтом, шерлахом, виссоном, багряницей и пурпуром. Шерлах символизировал огонь, виссон – землю, гиацинт – воздух и пурпур – море. Так об этом пишет Флавий. Вышивка на этой тяжелой завесе представляла все главные сочетания созвездий небосвода. Это была та самая завеса, которая во время смерти Христа на Голгофе разодралась от верху до низу. Дальше Флавий рассказывает, что во время сражения внутри храма полководец Тит вошел во святое святых, но сейчас же в страхе выбежал оттуда. Очевидно, он увидел там что-то страшное. Во святое святых уже не было ковчега завета. Он где-то исчез. У Иосифа Флавия имеется весьма интересная статистика о числе присутствующих людей во время осады Иерусалима. Он думал, что в Иерусалиме в то время находилось от 2,5 до 3 миллионов жителей и пришедших евреев и прозелитов в Иерусалим на праздник Пасхи. Число это он определял согласно проданных агнцев на праздник Пасхи в этом году, считая по 15-20 человек на каждого агнца. Когда-то колониальные власти так само определяли количество китайцев по числу килограммов проданной купцами соли. По статистике архиепископа Ушера, за весь период еврейской семилетней войны евреев погибло до 1,5 миллиона. Еще раз Иерусалимский храм был сожжен, а осиротевшая дочь Сиона опять оплакивала своих погибших и угнанных в рабство сыновей и дочерей. Посмотрим теперь на иную картину торжествующего Рима. Римляне встречали своего героя, победителя полководца Тита и его прославленные в битвах легионы и сияющие на солнце их боевые знамена – золотые орлы, которые с победами прошли почти весь тогдашний мир. На пышной триумфальной колеснице Тит въезжал в Рим по священной дороге, как в то время называли ее римляне, на вековечный форум Романус. За триумфальной колесницей Тита, согласно римского обычая, бежал народный шут-клоун, который сильным голосом бросал по адресу Тита сильные остроты и весьма комически высмеивал его. Но веселый Рим смеялся со острот шута. Удушевленная толпа видом такого величественного похода с энтузиазмом приветствовали своих героев, Тита и его легионеров. За триумфальной колесницей Тита следовала такая же триумфальная колесница. На ней стоял большой золотой семисвечник, сияющий в лучах солнца, и иные золотые священные предметы, взятые из горевшего храма. За триумфальными колесницами шло большое число еврейских пленников, весьма красивых, юношей и девушек, которые были специально отобраны из числа остальных пленных. Впереди шли вожди повстания, закованные в золотые цепи, сделанные из золота из горевшего храма, которые блестели в лучах солнца. После пожара Иерусалимского храма золото продавалось на рынках в таком количестве, что цена его упала на 50%. Рим готовился к гладиаторским состязаниям. Аттракцией этого состязания были два иудейских силача – Иуда, сын Миртона, и Симеон, сын Иаира. Во время битв на улицах Иерусалима от их сильных рук и искусства владеть мечом погибло множество легионеров. Колизей до края был переполнен зрителями. По распоряжению Веспасиана в этот день имели сражаться только две пары борцов. Германец-великан с Иудой и красивый скиф с Симеоном. Наилучшими римскими гладиаторами. Они вышли на широкую, посыпанную песком арену. Поравнявшись с императорской ложей, трубы оркестра затихли, и оба гладиатора, павшие на колено, воскликнули: «Живи, император! Идущие на смерть тебя приветствуют!» Два иудея не склонили своих колен перед императором, человеком. Но, поднявши руки к небу, они оба воскликнули: «О, Адонай! Господи! Боже Авраама, Исаака и Якова! О, Иерусалим!» Скоро арена Колизея окрасилась кровью ее бойцов. Все четыре были мертвыми. Так кончается эпилог страшной человеческой драмы. Это был ответ на пророческие слова Христа, цитирую: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, но вы не захотели. Иудея была уничтожена, а жители я рассеяны по всему лицу земли, но не уничтожено было Слово Божие, Библия, в которой были не только пророческие слова для евреев, но и для римлян. Этой метле или молоту всей земли. Метла сделала свое дело и была выброшена. Последнее же слово принадлежит не Неронам, не Веспасианам, а Богу.